ты забудь про меня. То знай, любовь в груди моей не зря. В груди моей не зря. Есть и место для тебя. Есть и место для тебя. Таня, моя Таня, когда же все случилось? Таня, моя Таня, быть может, все приснилось. Быть может, все приснилось. Как будто прояснилось. Все случилось, Таня, моя Таня, быть может, все.